Временное жилье Истера имело вид места, предназначенного для того, чтобы, использовав его несколько месяцев, незаметно покинуть однажды среди ночи, что он и собирался сделать. Он жил здесь уже полгода, и это был его официальный адрес. Во всяком случае, именно его Истер указал при регистрации в избирательной комиссии и получении местных водительских прав. В 4 милях отсюда у него было жилье получше, но он не рисковал появляться там, чтобы его не заметили. И так он беспечно жил в нищете. Один из множества студентов, временно отошедших от занятий, не обладающих никаким имуществом и не обремененных особыми обязанностями. Он был почти уверен, что ищейки Фитча не заходили пока в его квартирку, но не обольщался на этот счет, поэтому в доме все было хоть и бедно, но тщательно продумано. Они ничего не должны здесь разнюхать. К 8 он закончил заполнять анкету и еще раз все проверил. Та анкета в деле Семмино была написана обычным почерком и в совершенно ином стиле. Истер практиковался в писании печатными буквами несколько месяцев и был уверен, что опознать его по почерку никто не сможет. Там было 300 потенциальных присяжных, здесь 200. Почему кто-то должен заподозрить, что он входил в обе компании? Отодвинув наволочку, которой было занавешено кухонное окно, Истер внимательно оглядел стоянку машин перед домом на предмет обнаружения фотографов или иных наблюдателей. 3 недели назад он заметил одного, прятавшегося за колесом пикапа. Сегодня ищеек не было. Он запер дверь и пешком отправился в суд. Глория Лейн на второй день процесса гораздо успешнее справлялась со своим стадом. Оставшиеся в наличии 148 потенциальных присяжных сидели в правой половине зала плотной группой по 12 человек в каждом из 12 рядов и еще 4 в проходе на приставных стульях. Так ими легче было руководить. Анкеты собрали у них при входе в зал, быстро отксерокопировали и раздали представителям обеих сторон. К 10 часам эксперты, запершись в комнатах без окон, проанализировали ответы. По другую сторону прохода кучка хорошо воспитанных ребят-финансистов, репортеры, зеваки и прочие присутствующие глазели на юристов, продолжавших изучать лица присяжных. Фитч тихонько продвинулся к первому ряду, поближе к своей команде, по обе стороны которой сидели под халима в элегантных костюмах, готовые незамедлительно выполнить любой его приказ. Судья Харкин в этот вторник был настроен по-деловому. Рассмотрение немедицинских апелляций он закончил менее чем за час. Еще 6 человек были освобождены, осталось 142. Наконец настало время прений сторон. Уэндал Рор, одетый, как и накануне, в вельветовый спортивный пиджак и белый жилет с тем же красно-желтым галстуком, подошел к барьеру, чтобы обратиться к аудитории. Он громко клацнул искусственными зубами, развел руки и широко, но мрачно улыбнулся. «Добро пожаловать», — драматически произнес он, словно событию, которое должно было последовать, предстояло навеки остаться в памяти потомков. Он представился сам, представил членов своей команды, после чего попросил встать истицу Селесту Вуд. Представляя ее будущим присяжным, он ухитрился дважды упомянуть слово «вдова». На маленькой 55-летней женщине было скромное черное платье, темные чулки, темные туфли, которые, впрочем, скрывал барьер. Она улыбалась жалостно, исполненной боли улыбкой, словно бы все еще была в трауре, хотя муж ее скончался 4 года назад. Она чуть было не вышла замуж снова. Уэндал едва успел предотвратить это событие, узнав о нем в последний момент. «Вы можете любить своего избранника сколько угодно», — объяснил он вдове. «Но тихо, так чтобы никто об этом не знал, и вам не следует выходить замуж до окончания процесса. Фактор сострадания, вы должны выглядеть скорбящей». Фитч знал о несостоявшемся бракосочетании, но понимал, что шанса сделать это достоянием жюри у него нет. Представив всю свою команду, Рор коротко изложил суть дела. Его повествование вызвало живой интерес судьи и адвокатов защиты. Они, затаив дыхание, ждали, перейдет ли Рор невидимую грань, отделяющую фактическую сторону дела от аргументации. Он ее не перешел, но ему доставляло удовольствие держать их в напряжении. Затем последовало пространное воззвание к присяжным – быть честными, открытыми и не бояться поднимать свои робкие ручки и откровенно высказывать любые, даже малейшие сомнения. Иначе как они, участники процесса, узнают, что думают и чувствуют будущие присяжные? «Разумеется, мы не можем догадаться об этом, просто глядя на вас», – сказал Рор, в очередной раз блеснув белоснежными зубами. В этот момент в зале находилось как минимум 8 человек, отчаянно пытавшихся уловить и истолковать каждую поднятую бровь и каждый искаженный в гримасе рот. Не давая слушателям передышки, Рор взял в руки бумаги, лежавшие перед ним на столе, заглянул в них и продолжил. Итак, среди вас есть люди, которым уже доводилось исполнять обязанности присяжных. Пожалуйста, поднимите руки. Около дюжины человек послушно подняли руки. Рор всех их окинул изучающим взглядом и остановился на сидевшей в переднем ряду ближе всего к нему к женщине. «Миссис Милвуд, если не ошибаюсь». Женщина, зардевшись, кивнула. Все без исключения либо уже глазели на миссис Милвуд, либо искали ее взглядом. «Насколько мне известно, вы были членом жюри присяжных несколько лет назад», — приветливо спросил Рор. «Да», — откашлившись и стараясь говорить громко, ответила та. «Какого рода дело тогда рассматривалось?» — продолжал расспрашивать Рор, хотя знал все в мельчайших подробностях. 7 лет назад в этом же самом суде при другом судье истец проиграл. Копию того дела он получил несколько недель назад и даже поговорил с адвокатом истца, своим приятелем. Он начал с этой дамы и с этого вопроса, чтобы успокоить аудиторию, показать, насколько это безопасно и безболезненно поднять руку и разрешить все проблемы. «Дело об автокатастрофе», — ответила женщина. «Где вы заседали?» — с искренним видом поинтересовался Рор. «Здесь же». «Вот как, в этом самом суде». Рор изобразил удивление, однако адвокаты защиты прекрасно знали, что оно наигранное. «Пришли ли тогда присяжные к единому мнению?» «Да». «И каков же был вердикт?» «Мы ему ничего не присудили». «Ему это истцу?» «Да, мы сочли, что он на самом деле не пострадал». «Понимаю. Вам понравилось заседать в жюри?» Она подумала несколько секунд. «В общем, да, хотя, знаете ли, масса времени тратилась впустую, когда адвокаты начинали пререкаться о том о сём». Широкая улыбка. «Да, мы это любим. Не было ли в том деле чего-нибудь такого, что могло бы послужить препятствием к вашему участию в этом процессе?» «Вроде бы нет». «Благодарю вас, миссис Милвуд». Ее муж когда-то служил бухгалтером в маленькой окружной больнице, которая вынуждена была закрыться после того, как суд признал персонал виновным в преступной небрежности. Поэтому обвинительные приговоры подсознательно вызывали у миссис Милвуд неприятие. Джонатан Котлок, ответственный за окончательный подбор жюри со стороны истицы, давно уже исключил ее имя из списка желательных присяжных. Однако адвокаты защиты, сидевшие в 10 футах от Котлока, рассматривали ее как весьма подходящего кандидата. Джоуэн Милвуд могла стать для них счастливой находкой. Рор начал задавать аналогичные вопросы другим ветеранам присяжной службы, и процедура приобрела монотонный характер. Затем он затронул щекотливую тему реформы гражданского законодательства и предложил ряд беспорядочных вопросов о правах жертвы, поверхностных судебных разбирательствах и суммах страхования. Вокруг некоторых из них завязались небольшие дискуссии, но неприятностей удалось избежать. Подходило время обеда, и аудитория на время утратила интерес к происходящему. Судья Харкин объявил часовой перерыв, охранники очистили зал. Однако адвокаты остались. Глория Лейн со своими помощницами раздала им пакеты с едой, маленькие сэндвичи на непропеченном хлебе и красные яблоки. Обед должен был проходить без отрыва от производства. 12 ответивших на вопросы кандидатов следовало обсудить и принять по ним решение. Его честь был готов выслушать доводы, всем подали кофе или чай со льдом, по желанию. Использование анкет значительно облегчало подбор жюри. Пока Рор задавал вопросы в зале суда, десятки людей в других местах изучали письменные ответы и вычеркивали имена из своих списков. У одного кандидата сестра умерла от рака легких. У 7 других были друзья или родственники, страдавшие от серьезных заболеваний, которые эксперты считали вероятным результатом курения. Почти половина ответивших на анкету либо продолжали курить, либо в прошлом были заядлыми курильщиками. Большинство курящих признались, что хотели бы бросить. Сведения были проанализированы, внесены в компьютеры, и к середине 2-го дня судебных заседаний все получили распечатки и внесли в них поправки. Объявив в 16:30 об окончании 2-го дня заседаний, судья Харкин снова приказал очистить зал, и работа над списками продолжилась. Почти 3 часа юристы изучали и дебатировали письменные ответы кандидатов. К концу дня еще 31 имя было исключено из списков. Глории Лейн надлежало немедленно обзвонить этих новых отставников и сообщить им радостную весть. Харкин был решительно настроен закончить отбор присяжных в среду. Он утвердил в общих чертах расписание выступлений на четверг и даже намекнул на вероятность судебного заседания. В 18:00 он выслушал еще одно поспешное или едва ли плодотворное предложение и распустил всех домой. Адвокаты Пинокса собрались у Фитча в конторе Уитни, Кейбл и Уайт, где их ожидали все те же холодные сэндвичи и масляные чипсы. Фич требовал работы, и пока утомленные адвокаты медленно накладывали еду на бумажные тарелочки, два помощника раздавали им копии актов графологической экспертизы. «Ешьте побыстрее», — командовал Фич, будто кому-нибудь могло прийти в голову смаковать подобную пищу. Список сократился до 111 человек, и окончательный отбор должен был начаться на следующий день. Утром солировал Дурвуд Кейбл, или Дур, как его называли на всем побережье, откуда он за 61 год своей жизни в сущности никуда не уезжал. Как старший партнер компании Уитни Кейбл и Уайт, сэр Дур был по зрелом размышлении выбран Фитчем руководителем бригады юристов, которым предстояло отстаивать интересы Пинокса в суде. Адвокат, потом судья и теперь снова адвокат, Дур за последние 30 лет жизни в основном занимался изучением присяжных и их опросом. В суде он чувствовал себя как рыба в воде, потому что суд — это подмостки. Никаких телефонов, никакого уличного движения, никаких снующих взад-вперед секретарей. У каждого своя роль, все следуют сценарию, и каждый адвокат — звезда. Дур и двигался, и говорил весьма многозначительно, но при этом ничто не укрывалось от его пытливых серых глаз. Если его противник, Вендел Рор, был шумным, общительным и грешил против вкуса, Дур всегда оставался застегнутым на все пуговицы и церемонным. Неизменный темный костюм, довольно смелый золотистый галстук, классическая белая рубашка, приятно контрастировавшая с его темным загорелым лицом. Дур был фанатичным рыболовом и проводил многие часы в открытом море на своей яхте под солнцем. Проплешина у него на макушке стала бронзовой. Был период, когда в течение 6 лет подряд Дур не проиграл ни одного дела, но потом Рор, его недруг, а временами друг, обставил его на 2 миллиона в деле 3 откатчиков. Дур подошел к барьеру и серьезно посмотрел в лица 111 сидевших перед ним людей. Он знал, где живет каждый из них, сколько у него детей и внуков, если таковые имеются. Скрестив руки на груди и задрав подбородок, эдакий профессор-меланхолик, он произнес приятным глубоким голосом: «Меня зовут Дурвуд Кейбл, и я представляю компанию Пинокс, старейшую компанию, которая вот уже 90 лет производит сигареты». Да, вот так, он вовсе не стыдится этого. Речь о Пинексе продолжалась 10 минут, и Дур произнес ее мастерски. Сумев смягчить образ компании, представить своего клиента как нечто теплое и пушистое, почти симпатичное. Покончив с этим, он бесстрашно окунулся в проблему выбора. Если Рор напирал на пагубность привычки к курению, то Кейбл посвятил свое время свободе выбора. Нужно ли кого-либо убеждать в том, что при злоупотреблении сигареты могут представлять потенциальную опасность? Спросил он и увидел, как большинство присутствующих согласно закивали головами. Кто же станет с этим спорить? Прекрасно. Но раз это общеизвестный факт, следует признать, что курящий сознает опасность того, что он делает. Снова кивки, но руки пока никто не поднял. Дур изучал лица, особенно остававшееся загадкой лицо Николаса Истера, сидевшего теперь в 3-м ряду, 8-м от прохода. После всех пертурбаций Истер не был уже кандидатом номер 56, теперь он носил порядковый номер 32 и с каждым новым отсевом продвигался все выше в списке. Его лицо не выражало ничего, кроме всепоглощающего внимания. «Это очень важный вопрос», — медленно произнес Кейбл, и его слова эхом отозвались в тишине зала. Направив на аудиторию указывающий перст, без малейшего, впрочем, оттенка агрессивности, Кейбл спросил, есть ли в этом зале хоть один человек, который сомневается, что существуют курильщики, не осознающие опасности курения. Он ждал, как рыболов, наблюдая и чуть-чуть подергивая удочку, пока, наконец, не клюнуло. В 4-м ряду медленно поднялась рука. Кейбл улыбнулся и сделал шаг вперед. «Ага, вы, если не ошибаюсь, миссис Татуайлер. Встаньте, пожалуйста». Если ему действительно нужен был доброволец, то радость его оказалась преждевременной. Миссис Татуайлер была худенькой маленькой дамой 60 лет с очень сердитым лицом. Она встала, вытянувшись в струнку, высоко задрала подбородок и сказала: «У меня к вам вопрос, мистер Кейбл». «Конечно, пожалуйста. Если всем известно, что сигареты вредны, почему ваш клиент продолжает производить их?» Кое-кто из коллег миссис Татуайлер хихикнул. Все взоры устремились на Дурвуда Кейбла. Он, никогда не отступавший ни при каких обстоятельствах, продолжал улыбаться. «Отличный вопрос», — громко сказал он. Отвечать на него Кейбл вовсе не собирался. «Вы полагаете, миссис Татуайлер, что производство сигарет следует вообще запретить?» «Да». Даже если есть люди, которые желают воспользоваться своим правом курить, сигареты вредны, мистер Кейбл, вы это знаете. Благодарю вас, миссис Татуайлер. Производители начиняют сигареты никотином, к которому люди привыкают, и рекламируют свою продукцию как безумные, желая продать ее как можно больше. Благодарю вас, миссис Татуайлер. Я еще не закончила, громко сказала она, вцепившись в спинку передней скамьи. Теперь она казалась даже выше ростом. Производители сигарет всегда отрицали, что в сигаретах есть вредные добавки. Это ложь, и вы это знаете. Почему они не сообщают об этом на этикетках? Выражение лица Дурра ничуть не изменилось. Он терпеливо ждал, затем вполне приветливо спросил: «Вы закончили, миссис Татуайлер?» Она хотела еще многое сказать, но вдруг ей пришло в голову, что здесь не место для подобных речей. «Да», — ответила она почти шепотом. «Благодарю вас. Ответы, подобные вашему, чрезвычайно важны для принятия решения при отборе жюри. Большое вам спасибо, вы можете сесть». Она оглянулась, словно ожидая, что кто-нибудь поддержит ее, но осталась в одиночестве и тяжело рухнула на свое место. С тем же успехом она могла вообще покинуть зал суда. Кейбл быстро перешел к менее болезненным темам. Он задавал множество вопросов и предоставил своим экспертам-наблюдателям обширный материал для изучения. Закончил он в полдень, как раз к обеденному перерыву. Харкин попросил всех вернуться к трем, но адвокатам велел пообедать быстро и быть на месте через 45 минут. В час дня в пустом и запертом зале суда Джонатан Котлок сообщил сгрудившимся за своими столами адвокатам, что истица согласна на включение в жюри номера первого. Это никого не удивило. Каждый записал что-то на своей распечатке, в том числе и его честь, который после небольшой паузы спросил: «Защита?» «Защита согласна». Тоже неудивительно, номером первым была Рикки Коулмен, молодая мать двух детей, которая никогда не курила и работала регистраторшей в больнице. Котлок со своей командой отобрали ее по письменным ответам, поставив седьмой в десятке желательных присяжных. Они основывались на том, что она имела отношение к лечению больных, окончила колледж и здесь, в зале, проявляла искренний интерес ко всему происходящему. У команды защиты она прошла под шестым номером, и рейтинг ее мог бы подняться даже выше, если бы не ряд неприятных моментов. «Это было нетрудно», — пробормотал себе под нос судья Харкин. «Пойдем дальше. Присяжный номер два, Реймонд Си Ламонет». Мистер Ламонет был первым стратегическим объектом схватки. Ни одна из сторон не желала видеть его в жюри. Его рейтинг у обеих команд составлял всего 4,5. Он дымил, как паровоз, но отчаянно мечтал бросить. Его письменные ответы были абсолютно бесполезны, так как разобрать их возможным не представлялось. Эксперты обеих команд, наблюдая за ним, пришли к выводу, что он ненавидит всех адвокатов и все, что с ними связано. Много лет назад его сбил чуть ли не насмерть пьяный водитель, но тяжбу против него мистер Ламонет проиграл. По правилам, каждая из сторон имела право на несколько безапелляционных отводов присяжных, то есть без указания причин. Учитывая важность рассматриваемого дела, судья Харкин предоставил каждой из сторон по 10 таких возможностей против обычных 4. Обе стороны хотели забаллотировать мистера Ламонетта, но каждая желала сделать это руками противника, чтобы сохранить за собой право отвода 10 еще менее желательных кандидатов. Право первого выбора за истцом. После небольшой заминки Котлок сказал: «Истица отводит номер два». «Истица использовала одну из 10 возможностей безапелляционного отвода», — объявил Харкин и сделал пометку в блокноте. Маленькая победа защиты, одержанная благодаря решению, принятому в последнюю секунду. Дур Кейбл тоже был готов заявить отвод. Истица отвела номер третий, жену служащего корпорации, а также номер четвертый. Последовали и другие стратегические отводы, в результате чего первый ряд оказался практически опустошенным. Почти такая же участь постигла ряд второй, где из 12 человек лишь 5 прошли сквозь сито отводов, причем 2 отвода последовали со стороны суда. Когда дело дошло до третьего ряда, 7 присяжных уже были утверждены. На 8-м месте здесь сидел великий неизвестный Николас Истер, кандидат в присяжные под номером 32, которому было уделено много внимания, который оказался вполне приятным молодым человеком, однако заставлял обе стороны нервничать. Уэндел Рор, который занял место Котлока, проводившего срочное совещание с экспертом по поводу двух лиц из четвертого ряда, заявил отвод номеру 25-му. Это был 9-й отвод истицы. Последний приберегался для сильно напуганного и пользующегося дурной славой республиканца, сидевшего в 4-м ряду, если, конечно, они дойдут до 4-го ряда. Защита отклонила 26-го, и лишилась тем самым своего восьмого шанса. Кандидаты под номерами 27, 28 и 29 были утверждены. 30-й номер отведен по обоснованной взаимной просьбе, не лишившей ни одной из сторон оставшихся возможностей на отвод без объяснения причин. Дур Кейбл обратился к судье с просьбой прервать ведение протокола, так как появилась необходимость кое-что обсудить в частном порядке. Рор казался слегка озадаченным, но не возражал. Секретарь перестал писать, Кейбл вручил краткое резюме Рору и его чести судье Харкину. Понизив голос, он сказал: «Ваша честь, из некоторых источников нам стало известно, что присяжный номер 30, Бонни Таюс, регулярно употребляет наркотический препарат Ативан. Она никогда не лечилась, не подвергалась аресту и никогда не признавала своей наркозависимости. Разумеется, не призналась она в этом и заполняя анкету, и в ходе устного опроса. Ей удается жить тихо и незаметно, сохранять работу и мужа, хотя он у нее уже третий». «Как вы это узнали?» – спросил Харкин. «Посредством проведенного нами весьма широкого опроса всех потенциальных присяжных. Уверяю вас, Ваша честь, с миссис Таюс ни в какой нелегальный контакт мы не входили». «Это Фитч разузнал. Второй муж миссис Таюс жил в Нэшвилле и работал на круглосуточной мойке трейлеров и тракторов. За сотню наличными он с радостью выложил все, что знал о своей бывшей». «Что вы думаете об этом, мистер Рор?» – спросил его честь. Не колеблясь ни секунды, Рор солгал: «У нас тоже есть такая информация, Ваша честь», и послал ехидный взгляд Джонатану Котлоку, который, в свою очередь, переадресовал его другому адвокату, ответственному за группу, в которую входила Бонни Таюс. «Они потратили на работу, связанную с отбором жюри, $1 миллион, а эти дармоеды упустили такой важный факт». «Прекрасно. Присяжный номер 30 исключается по определенной причине. Возобновите ведение протокола. Присяжный номер 31. «Вы позволите нам прерваться на несколько минут, Ваша честь?» – спросил Рор. «Да, но только очень ненадолго». Итак, отработано 30 номеров. 10 присяжных утверждены, 9 отведены истицей, 8 ответчикам, 3 судом. Не похоже, что дело дойдет до четвертого ряда, поэтому Рор, у которого остался в запасе лишь один отвод без объяснения причин, указал на присяжных с номера 31 по 36 и шепотом спросил у сгрудившихся вокруг него помощников, который самый поганый. Все единодушно ткнули пальцами в номер 34. Это была огромная злобная белая тетка, которой они боялись с самого первого дня. Звали ее Вайлда Хейни, и месяц тому назад все они поклялись не допустить ужасную Вайлду в жюри. Посовещавшись еще немного, решили согласиться на номера 31, 32, 33 и 35. Не сказать, чтобы все они были такими уж безупречными, но все же лучше, чем ужасная Вайлда. Чуть поодаль тесно сгрудилась другая группа. Армия Кейбла решила отвести 31-го, согласиться на 32-го, оспорить 33-го, поскольку им был слепой мистер Герман Граймс, принять 34-ю, миссис Вайлду Хейни, и, если будет нужно, отвести номер 35. Николас Истер таким образом стал 11-м членом жюри присяжных в процессе Вуд против Пинокса. Когда в 3 часа судебное заседание возобновилось после перерыва, судья Харкин начал оглашать имена отобранной дюжины присяжных. Они по очереди проходили через дверцу в барьере и занимали предназначенные им места в ложе. У Николаса было место номер 2 в переднем ряду. В свои 27 лет он был одним из 2 самых молодых заседателей. В жюри вошли 9 белых, 3 черных, 7 женщин, 5 мужчин, 1 слепой. 3 дублера сидели в углу ложи на скрепленных между собой стульях с мягкой обивкой. В половине 5-го все 15 человек встали и произнесли клятву присяжных. Затем все полчаса выслушивали строгие наставления судьи Харкина присяжным, адвокату и тяжущимся. Любой контакт с присяжными во время процесса будет сурово караться денежными штрафами. Вероятно даже, что сам процесс будет признан недействительным в силу нарушения процедуры, а баристеру будет грозить исключение из корпорации, а то и смерть. Харкин запретил присяжным обсуждать с кем бы то ни было ход процесса и обстоятельства дела, даже с супругами и друзьями, потом широко улыбнулся и на прощание пожелал всем приятного вечера, выразив надежду увидеть всех утром ровно в 9. Адвокатам тоже хотелось бы пойти домой, но у них еще была работа. Когда в зале остались одни адвокаты и служащие суда, его честь сказал: «Джентльмены, вы представили свои ходатайства. Теперь мы должны их обсудить». Глава 5. Отчасти из скуки и любопытства, отчасти из интуитивного подозрения, что кто-нибудь увяжется за ним, Николас Истер прошмыгнул в незапертую заднюю дверь здания суда в 8:30. Поднялся по черной лестнице, которой редко кто пользовался, и проник в узкий коридор позади зала заседаний. Большинство учреждений в округе начинали работу в 8, поэтому на первом этаже уже слышались голоса и звук шагов. Но на втором было почти тихо. Истер заглянул в зал, там никого еще не было. Папки с документами, уже доставленные, в беспорядке лежали на столах. Адвокаты, вероятно, пили кофе в задней комнате и, перекидываясь шутками, готовились к схватке. Истер хорошо знал расположение помещений. 3 недели тому назад, получив долгожданную повестку, он пришел сюда, чтобы осмотреться. Зал в тот момент был пуст, ему удалось тщательно изучить все проходы и помещения, окружающие его. Тесные судейские кабинеты, комнату, где адвокаты, сидя на столах, заваленных старыми журналами и свежими газетами, потягивали кофе. Комнаты без окон, уставленные складными стульями, где ожидали вызова свидетели. Камеру, где содержались опасные преступники в наручниках в ожидании приговора. И, разумеется, комнату жюри. Интуиция не подвела его в то утро. Грузную женщину лет 60 с щелкой, нависающей над серыми глазами, облаченную в синтетические брюки и старые кроссовки, звали Лу Делл. Она сидела в коридоре возле входа в комнату присяжных, читала потрепанные любовные романы, ждала, когда кто-нибудь вступит в ее владение. Завидев Истера, она вскочила с места, схватила листок, на котором сидела, и сказала: «Доброе утро, чем могу быть полезна?» Все ее лицо представляло собой сплошную огромную улыбку, но взгляд был недобрым. «Николас Истер», — представился он, протягивая руки навстречу ее рукопожатию. Она крепко сжала его руку, мстительно тряхнула ее и отыскала имя в своем списке. Затем одарила Николаса еще более широкой улыбкой и сказала: «Добро пожаловать в комнату присяжных. Вы впервые участвуете в суде?» «Да». «Входите». Она почти втолкнула его в комнату. «Кофе и пончики там». Она потащила его за руку в угол. «Я сама их испекла», — похвасталась она, протягивая корзинку с масляными черными булочками. «Это своего рода традиция. Я всегда приношу их в первый день судебного заседания и называю своими присяжными пончиками. Возьмите». На столе стояло несколько подносов с аккуратно разложенной сдобой разных сортов. Из 2 кофейников поднимался пар. Пластиковые тарелочки, стаканчики, ложечки, вилки, сахар, сливки и разные сладости. Посередине стола красовались присяжные пончики. У Николаса не было выбора, он взял один. «Я пеку их уже 18 лет», — сказала женщина. «Когда-то я добавляла в них изюм, но от изюма пришлось отказаться». Она закатила глаза, словно собиралась поведать ужасно скандальную историю. «Почему же?» — вынужденно спросил Николас. «Потому что от изюма пучит, а в зале бывает слышен любой звук. Понимаете, что я имею в виду?» «Догадываюсь». «Кофе?» «Я сам, спасибо». «Прекрасно». Она развернулась и указала на стопку бумаг в центре длинного письменного стола. «Это инструкции, разработанные судьей Харкином. Он просил каждого присяжного ознакомиться с ними и поставить свою подпись. Потом я соберу листочки». «Благодарю вас». «Если понадоблюсь, я в коридоре у входа. Я всегда там сижу. На время этого процесса они собираются поставить рядом со мной охранника. Представляете? Отвратительно. Наверное, какого-нибудь болвана, который шагу не может ступить без ружья. Впрочем, это будет, кажется, самый громкий процесс из всех, какие здесь когда-либо слушались. Я имею в виду из гражданских процессов. Что касается уголовных, то вы вообразить себе не можете, что здесь бывает». Она взялась за дверную ручку и дернула ее на себя. «Итак, я рядом, любезнейший, если понадоблюсь». Дверь закрылась, и Николас остался с пончиком в руке. Он осторожно откусил кусочек. Отруби и сахар, больше почти ничего. Истер вспомнил о звуках, раздающихся порой в зале суда, бросил пончик в мусорную корзину и налил себе черного кофе в пластиковый стаканчик. Если они собираются держать его здесь от 4 до 6 недель, неплохо было бы позаботиться о настоящих чашках. А кроме того, раз округ расщедрился на пончики, значит, может позволить себе и бейгели с круассанами. «Кофе не декофенизирован», — отметил Николас. «Кипятка для чая он нигде не увидел. Ну, а если кто-то из его новых друзей не пьет кофе? Хотелось бы, чтобы обед оказался получше. Он не станет есть салат из тунца 6 недель подряд». Вокруг стола, занимавшего середину комнаты, аккуратно стояли 12 стульев. Толстый слой пыли, покрывавший здесь все 3 недели назад, исчез. Помещение выглядело убранным, готовым к использованию. На одной стене висела большая доска, на бортике которой лежали тряпки для стирания и новенькие кусочки мела. Три больших от потолка до пола окна на противоположной стене выходили на лужайку, все еще зеленую и свежую, хотя лето окончилось месяц тому назад. Николас остановился у окна, наблюдая за пешеходами, сновавшими по тротуарам. В инструкциях судьи Харкина содержалось несколько указаний и множество запретов. «Соберитесь и выберите председателя. Если вы не сможете этого сделать, уведомьте его честь, и он с радостью назначит кого-нибудь. Постоянно носите красно-белые значки присяжных, их раздаст Лу Делл. Приносите с собой что-нибудь почитать на случай временных простоев. Не смущайтесь спрашивать обо всем, что вам не ясно. Не обсуждайте между собой обстоятельства дела до тех пор, пока не последует распоряжение его чести. Не обсуждайте обстоятельства дела ни с кем другим. Абзац. Не покидайте без разрешения здание суда. Не пользуйтесь без разрешения телефоном. Обеды будут подавать в комнате присяжных. Меню будет раздаваться каждый день перед началом заседаний. Немедленно сообщайте, если с вами или с кем-нибудь, кто вам известен, попытаются вступить в контакт в связи со слушаемым делом. Немедленно ставьте в известность суд обо всем подозрительном, что вы увидите, услышите или заметите, независимо от того, связано это или не связано с исполнением ваших обязанностей присяжного». Странные инструкции. Во всяком случае, эти две последние. Но Истер знал подробности табачного дела в Восточном Техасе. Там дело рассыпалось через неделю после начала слушаний, потому лишь что обнаружили таинственных людей, снующих по городку и предлагающих крупные суммы денег родственникам присяжных. Людей этих так и не поймали, и никто никогда не узнал, на какую из сторон они работали, несмотря на взаимные гневные обвинения. Трезвые наблюдатели склонялись к тому, что это дело рук ребят из табачных компаний. Было похоже, что жюри присяжных симпатизировало именно ответчику, и защита с восторгом встретила объявление о том, что рассмотрение дела прекращается в связи с допущенными в ходе его нарушениями закона. Хотя доказать это было невозможно, Николас не сомневался, что за всем этим маячил призрак Ренкина Фитча, и был уверен, что Фитч, не задумываясь, переметнется на сторону его новых друзей. Николас поставил подпись по своим экземплярам инструкции и оставил его на столе. В коридоре послышались голоса. Лу Делл встречала нового присяжного. Дверь резко распахнулась, и первым, постукивая перед собой палкой, вошел мистер Герман Граймс. Жена шла рядом, не прикасаясь к нему, она осматривала комнату и тихо описывала ее мужу. «Длинная комната, 25 на 15, вытянута перед тобой. В центре стол, вокруг него стулья, ближайший стул в 8 футах от тебя». Он внимательно слушал, поворачивая голову в направлении тех объектов, о которых она рассказывала. Позади нее в дверном проеме стояла, вытянув руки по швам, Лу Делл. Она сгорала от нетерпения накормить слепого присяжного своим пончиком. Николас сделал несколько шагов навстречу и представился, потом схватил протянутую Германом руку, и они обменялись любезностями. Поприветствовав также миссис Граймс, Истер повел Хермана к столу, налил ему стаканчик кофе со сливками, положил сахар, размешал и стал описывать пончики и булочки, нанося тем самым упреждающий удар по Лу Делл, замешкавшийся в дверях. Герман не был голоден. «У меня есть любимый слепой дядюшка», — сообщил Николас к сведению всех троих. «Почту за честь, если вы позволите мне помогать вам, пока будет продолжаться суд». «Я вполне способен справиться сам». «С оттенком возмущения», — сказал Герман, но его жена, не сдержав благодарной улыбки, подмигнула и кивнула Николасу в знак согласия. «Нисколько в этом не сомневаюсь», — ответил Николас, — «но я знаю, что есть масса мелочей, просто я хотел бы быть вам полезным». «Благодарю вас», — после короткой паузы сказал Граймс. «Благодарю вас, сэр», — эхом отозвалась его жена. «Я буду снаружи, если понадоблюсь», — сказала Лу Делл. «Когда мне за ним прийти?» — спросила миссис Граймс. «В 5. Если заседание закончится раньше, я позвоню». Отбарабанив инструкции, Лу Делл закрыла дверь. Глаза Германа закрывали темные очки. Шевелюра была темной и густой, хорошо напомаженной. Он начинал сидеть. «Нужно выполнить еще кое-какие бумажные формальности», — сказал Николас, когда они остались одни. «Сядьте на стул, который стоит перед вами, я прочту вам правила». Герман нащупал стол, поставил на него свой кофе, затем пошарил рукой в поисках стула, ощупал его кончиками пальцев, определил нужное направление движения и сел. Николас взял в руки листок с инструкциями и начал читать. После того, как целые состояния были истрачены на отбор присяжных, мнения уже ничего не стоили. У каждой стороны было свое. Эксперты защиты поздравили себя с тем, что подобрали такое прекрасное жюри, хотя в большей степени это была заслуга легиона юристов, работавших круглые сутки. Дуркейбл видывал и худшие составы жюри, но случались и гораздо более удобоваримые. Впрочем, он давно понял, что все равно совершенно невозможно предсказать заранее, как поведет себя жюри, каким бы оно ни казалось на первый взгляд. Фитч радовался, разумеется, настолько, насколько мог себе позволить, хотя не переставал ворчать и злобствовать по всякому поводу. В жюри вошли 4 курильщика. Он верил, хотя и не высказывался об этом вслух, что побережье залива с его многочисленными казино и кабаками, где прислуживали обнаженные до пояса официантки, а также в силу его близости к Новому Орлеану, было не худшим местом для нынешнего процесса, так как славилось терпимостью к греховным утехам. На другой стороне улицы Уэндл Рор также объявил своим помощникам, что доволен составом жюри. Особенно их радовало неожиданное включение в него мистера Германа Граймза, первого на чьей бы то ни было памяти слепого присяжного. Мистер Граймз настоял на том, что может исполнять обязанности присяжного ничуть не хуже всех этих зрячих, и пригрозил подать в суд, если к нему будут относиться не так, как остальным. Его безоглядная вера в суд согревала души Рора и компании, а присяжным с таким физическим недостатком адвокаты истца могли лишь мечтать. Защита возражала против Граймза, выдвигая все мыслимые и немыслимые доводы, напирая на то, что он не сможет увидеть вещественные доказательства. Судья Харкин разрешил адвокатам деликатно расспросить об этом самого мистера Граймза, и тот заверил их, что в состоянии составить адекватное представление о вещественных доказательствах, если получит их толковое описание. Тогда судья Харкин постановил выделить специального секретаря, который будет составлять такие письменные описания. Затем файл с описанием вещественных доказательств будет сбрасываться на компьютер мистера Граймза, оснащенный шрифтом Брайля для слепых, и мистер Граймз сможет ознакомиться с материалами по вечерам. Мистер Граймз остался весьма доволен таким решением и прекратил жалобы на дискриминацию. Защита немного повеселела, лишь узнав, что слепой присяжный в свое время курил много лет и теперь не испытывает никаких неудобств, находясь в обществе курящих. Таким образом, обе стороны высказали осторожное удовлетворение составом жюри. Никаких радикалов, ни у кого из присяжных не выявлено особых предубеждений, все имеют среднее образование, двое окончили колледжи, еще трое продолжают учиться. Судя по письменному ответу мистера, он окончил среднюю школу, но что касается его учебы в колледже, это по-прежнему оставалось загадкой. Однако теперь, готовясь к первому дню судебных слушаний, обе стороны были озабочены главным вопросом, который они мечтали бы разгадать. Тысячи раз просматривая документы и фотографии, они спрашивали себя снова и снова, кто станет лидером. В каждом жюри есть свой лидер, и вердикт зависит от него. Обнаружится ли он, она сразу, или будет оставаться в тени до тех пор, пока не начнется обсуждение, пока этого не знали и сами присяжные. Ровно в 10 судья Харкин внимательно осмотрел зал и пришел к выводу, что все на своих местах. Он тихонько стукнул молоточком, шепот стих. Все были готовы приступить к делу. Судья кивнул Питу, своему многолетнему судебному приставу в бледно-коричневой униформе, и просто сказал: «Приведите жюри».